Часть вторая. Горечь полыни. Глава пятая. Дабок. 8 месяцев спустя. Валькирия, здесь Дабок-3. Ответь. Пилот орбитального штурмовика одной рукой коснулся тонкой дуги коммуникатора с укрепленным на конце микрофоном. На приеме. Лаконично ответил он, не отрывая глаз от показаний множества приборов, которые располагались в тесной рубке управления на скошенных, огибающих противоперегрузочное кресло панелях. Новые данные. Звено фантомов на орбите. 3-16-7. Повторяю. 3-16-7. Принял. Связь отключилась. Долгий диалог между планетой и штурмовиком исключался. Узкий направленный луч передатчика пропал, как только был передан необходимый минимум информации. Причина тому была самой прозаической. Пошел 8-й месяц с того момента, как планету блокировал вражеский флот в составе 6 космических крейсеров. Игорь Рокотов опустил на забрало гермошлема дымчатый фильтр. Приближался критический момент. В другое время он бы не стал бегать от звена фантомов, но сегодня у него было иное задание. Слишком важное, чтобы ввязываться в драку на орбите. Взгляд вниз и вбок показал ему почти что всю панораму системы. Как всегда, сердце сжалось от этой картины, хотя за 8 месяцев войны пора бы сжиться с той болью, которая притаилась в груди и предательски ждет такого вот момента, чтобы укусить за сердце. Красная луна вращалась вокруг черной планеты. Раньше планета была зеленой, а ее луна – желтой. Раньше. Раньше уже не было. Оно перестало существовать с того момента, как на города Дабога обрушились первые орбитальные бомбы. Сейчас внизу под покрывалом пепельной атмосферы царил лютый холод ядерной зимы. Казалось бы, с наступлением катастрофического похолодания этот мир должен был утратить всякую стратегическую ценность. Ведь жизнь неумолимо покидала его. Мертвые обугленные деревья трещали от мороза, протягивая к пыльному небу свои иссохшие, вымороженные сучья. Если на Дабоге еще теплилась какая-то жизнь, то она забилась под землю, стылый бетон эшелонированных вглубь бункеров, туда, где дышат последние термоядерные источники энергии планеты. И все же ударный флот Земного Альянса не покидал зоны высоких орбит. Дабог продолжал жить и обороняться. Дети и подростки пришли на смену своим родителям, чей пепел носил по новорожденным ледникам колючий морозный ветер. Они и выжившие взрослые жили во имя единственной цели – сражаться. Игорь посмотрел на приборы дальнего обнаружения. Флот Земли в очередной раз окружал планету плотным кольцом блокады. Пока что прибывшие боевые крейсеры отдавали должное защитникам Дабога, базируясь в зоне высоких орбит на почтительном удалении от пепельно-серого шара. Однако это положение могло измениться в любую минуту. Никто не сомневался. Назревал очередной штурм. Игорь до предела увеличил скорость. Он должен успеть. У Дабога осталось слишком мало защитников. Звено фантомов показалось на срезе заднего радара стройной мерцающей точкой. Сдавленно пискнула, включаясь, антирадарная система подавления сенсоров. «Сегодня меня здесь нет. Завтра настанет ваша очередь». Врач в бункере сказал ему, что если так будет продолжаться и дальше, то эмаль его зубов разрушится не от радиации. Слишком часто скрипишь зубами, пилот. Показания радара поменялись. Теперь три точки уже не пульсировали алым, они пожелтели. А значит, он вне пределов досягаемости их сенсоров. Дабок медленно уползал вниз. Зато его луна несколько приблизилась, укрупнилась. Стали даже смутно различимы оспины метеоритных кратеров, которые проглядывали сквозь окутывающий маленький планетоид красноватую пыль. На Луне Дабога никогда не было атмосферы. Чтобы не дать ударному флоту Земного Альянса превратить ее в удобную орбитальную базу, эту атмосферу пришлось создать. 63 водородные бомбы малой мощности, на производство которых ушел практически весь резерв ядерного топлива для реакторов, которые поддерживали тепло и жизнь в бункерах Дабога, сделали свое дело, взметнув в окололунное пространство миллиарды тонн красноватой пыли, окутав спутник сплошным покрывалом мельчайшей, абразивной взвеси, в которой истончалась любая броня, и выходили из строя двигатели космических истребителей. Температуру в бункерах пришлось снизить на 5 градусов ниже нормы комнатной температуры. Но зато ударный флот Альянса по-прежнему оставался привязан к черному шарику планеты, как к сотворенному собственными руками проклятию. Они планировали использовать планетоид, обращающийся по орбите вокруг непокорного мира, для постройки своих космопортов, а затем установить там дальнобойные космические орудия, которые бы держали под прицелом поверхность обожженного ядерным огнем Дабога, создать площадки для технического обслуживания и базирования космических истребителей. А в ответ получили пыльную луну. Так жители непокорных бункеров назвали свою акцию. На приборной панели сдавленно пискнуло сразу два сигнала. С одной стороны, навигационная система сообщала о достижении точки перигелия и смене курса, а с другой поисковый радар указал появление плотного роя сигналов. «Штурмовые модули», — определил Игорь их классификацию. Координатор оказался прав, они шли совсем не тем курсом, как было раньше. Их тактика относительно прошлой попытки овладеть Дабогом резко изменилась. Теперь они нацеливались не на источники активности, обнаруженные на поверхности планеты, а на обширную, изрытую кратерами воронок радиоактивную пустошь, расположенную на западе материка. «Хотят создать плацдарм, зацепиться за поверхность», — разгадал их маневр Игорь. «Дабог, они идут. Направление входа в атмосферу определено. Передаю данные». Он нажал клавишу связи. «Теперь все решится в ближайший час».